Мистер Шульц подыскал на должность Денниса какого-то молодого человека, и последняя неделя, проведенная Деннисом в угодьях лучшего мира, ушла на то, чтобы посвятить его в секреты производства. Это был очень способный молодой человек, живо интересовавшийся, что почем. «У него нет вашей обходительности», — сказал мистер Шульц, — «у него не будет вашего индивидуального подхода, но, думаю, свое жалование он оправдает иным путем». В день смерти Эмми Деннис, отправив ученика чистить топку крематория, принялся было за уроки заочного курса для проповедников, который он получил по подписке, когда дверь конторы вдруг отворилась, и Деннис, взглянув на гостя с изумлением, узнал в нем человека, с которым был едва знаком и который был его соперником в любви, а именно мистера Джой Боя. «Мистер Джой Бой», — сказал он, — «неужели снова попугай? И так скоро?» Мистер Джой Бой сел. Вид его был ужасен. Убедившись, что они одни, он начал всхлипывать. «Эмми», — выговорил он наконец. Вопрос Денниса был полон глубочайшей иронии. «Надеюсь, не ее похороны вы хотите нам заказать?» Вопрос этот вызвал у мистера Джой Боя неожиданный взрыв страсти. «Вы знали об этом! Вы, наверное, ее убили! Убили мою детулю, роднулю!» «Вы с ума сошли, Джой Бой! Она умерла!» «Моя невеста? Моя невеста!» «Сейчас не время для пререканий, Джой Бой. С чего вы взяли, что она умерла? Вчера вечером она была жива и здорова. Она там, на моем столе, под простыней». «Да, это, конечно, то, что ваши газеты назвали бы только факты. Вы уверены, что это она?» «Еще бы не уверен. Она отравилась». «Неужели? Жирножками?» «Цианистым калием. Сделала себе укол». «Тут есть о чем подумать, Джой Бой». Деннис помолчал. «Я любил эту девушку». «Нет, это я любил ее. Прошу вас. Моя тетуля роднуля. Я бы попросил вас не употреблять в нашем серьезном разговоре этих интимных и довольно странных эпитетов. Как вы поступили?» «Я осмотрел ее, потом накрыл простыней. У нас есть стенные холодильники, мы иногда храним в них незаконченную работу. Я спрятал ее туда». Он бурно зарыдал. «Зачем вы пришли ко мне?» Мистер Джой Бой хрюкнул. «Не понял». «Помогите», — сказал мистер Джой Бой. «Вы виноваты. Вы должны что-нибудь сделать». «Сейчас не время для взаимных обвинений, Джой Бой. Позвольте лишь напомнить вам, что это вы официально помолвлены с ней. При подобных обстоятельствах некоторые проявления чувств естественно, однако не впадайте в крайности. Я, конечно, никогда не считал ее совершенно нормальной. А вы?» «Она была моя...» «Не произносите этого слова, Джой Бой. Не произносите. Не то я вас выгоню». Мистер Джой Бой принялся рыдать с еще большим самозабвением. Ученик Денниса открыл дверь и замер, пораженный этим зрелищем. «Заходите», — сказал Деннис. «У нас клиент, который только что потерял любимое существо. На вашей новой должности вам придется привыкать к подобным проявлениям горя. Вы что-нибудь хотели?» «Я только хотел сказать, что газовая печь снова работает нормально». «Отлично. А теперь очистите похоронный фургон». «Джой Бой», — продолжал Деннис, когда они снова остались одни, — «прошу вас взять себя в руки и прямо сказать, что вам от меня нужно. Пока что я ничего не могу разобрать в этом семейном надгробном плаче, кроме каких-то мамуль, папуль и дитуль». Мистер Джой Бой издал какие-то новые звуки. На сей раз это прозвучало как «доктор Кенуорти». «Именно это вы хотели мне сказать?» Мистер Джой Бой всхлипнул. «Доктор Кенуорти знает?» Мистер Джой Бой застонал. «Он не знает?» Мистер Джой Бой всхлипнул снова. «Вы хотите, чтобы я сообщил ему эту новость?» «Стон. Вы хотите, чтобы я помог скрыть от него? Всхлип. Знаете, это похоже на гадание с медиумом. Крышка, произнес мистер Джойбой. Мамуля. Вы полагаете, что карьера ваша пострадает, если доктор Кенуорти узнает, что вы храните труп нашей отравленной невесты в холодильнике? И что надо не допустить этого ради вашей матушки? И вы хотите, чтобы я помог вам избавиться от тела? Всхлип, и снова поток слов. Вы должны помочь мне. Все из-за вас, простодушное американское дитя. Липовые стихи, любовь, мамуля, тетуля. Должны помочь, должны, должны. Мне не нравится, Джойбой, что вы без конца повторяете «должны». Знаете, что сказала королева Елизавета своему архиепископу? Вот, кстати, кто был воистину священник свободной церкви. Запомни же, ничтожный, что слово «должны» не годится для разговора с монархами. Скажите, кроме вас имеет кто-нибудь доступ к этому холодильнику? Стон. Понятно. Можете идти, Джойбой. Отправляйтесь на работу. Я обдумаю этот вопрос. Приходите снова после обеда. Мистер Джойбой вышел. Деннис слушал, как отъезжала его машина, а потом он ушел на собачье кладбище, чтобы остаться наедине со своими собственными мыслями, которыми он не стал бы делиться с мистером Джойбоем. Размышления его были прерваны появлением человека, с которым он также был некогда знаком.